Первая мировая война. Румперт Комли. Введение. Великая война, как ее называли изначально, продолжалась 1568 дней. С 28 июля 1914 года до 11 ноября 1918 года. И не имела прецедентов в истории. Она положила конец четырем династиям, стала причиной революции и породила новые государства. Современное оружие унесло за годы войны около 9 миллионов жизней. Это была война новейших технологий и устрашающего нового вооружения. Это была война, убившая идеалы. Война без благородства, без романтики, без доблести. Война, разрушавшая тело и разум. Это первая поистине мировая война не сводилась к победе или поражению армии в ходе битв. На ней мобилизация могла затронуть все население отдельной страны, отдать его на милость врагам, а гражданские лица голодали и умирали под бомбами. Эта война была промышленной, поскольку весь объем производства мог идти на военные нужды. Это была война империй, выводивших на поле боя солдат с разных континентов. Это была война на земле, в небе и на море. Война политиков, шпионов. Война, которая шла и в тылу. Это первая в истории тотальная война. Мы расскажем вам о Первой мировой войне за час.